Глава пятая. Москва, Судоплатово. 23 сентября партизанская бригада вышла в квадрат 1355 и встала на отдых. Радиомолчание с 30 июля 43 года обусловлено отсутствием запасных батареек рации и сложностями обстановки. В ходе завершения рейда в рамках операции «Рельсовая война» бригада попала в окружение в квадрате 1489. Сильные полицейские гарнизоны в населенных пунктах, торфяной завод, Заболотье и Петришки, выставленные ими подвижные дозоры, препятствовали скрытному выходу бригады в район намеченной дислокации. Предпринятая в ночь на 17 августа попытка прорыва не удалась. Бригада потеряла 37 человек убитыми и 46 ранеными, из которых 21 впоследствии умер. Причиной неудачи прорыва стала малочисленность личного состава и отсутствие надлежащего количества боеприпасов. К 20 сентября в строю числилось 97 бойцов и командиров. Боекомплект составлял 10 патронов на винтовку и полмагазина на автомат. Не было медикаментов, ощущались трудности с продовольствием. Руководством бригады был разработан план выхода из окружения малыми группами, при осуществлении которого пришлось бы оставить большинство раненых. В условиях чрезвычайной активности противника вероятность выхода личного состава в заданный район дислокации расценивалась как минимальная. 21 сентября в расположении бригады появился человек, назвавшийся интендантом третьего ранга Брагиным. Каких-либо документов при нем не оказалось. Командиром бригады и мною лично он был опознан как тот самый Брагин, под руководством которого в 41 году в городском районе Инской области был создан партизанский отряд, ставший основой бригады. При активном участии Брагина в 41-42 годах было осуществлено несколько операций, в частности, взрыв моста на Ракадной дороге накануне наступления Красной армии под Москвой, уничтожение немецкого гарнизона в городе с последующим захватом и сохранением свободным от немецкой оккупации района. После захвата города Брагин исчез. Как пояснил Брагин на допросе 21 сентября, он выполнял специальное задание и потому не мог далее оставаться в городе. Раскрыть задание и орган его отдавший Брагин отказался. На допросе он заявил, что прибыл из Москвы для помощи бригаде. От кого было получено такое задание, Брагин не сообщил. Мною было высказано недоверие его словам, но командир бригады Соломатин поручился за Брагина. В связи с этим было принято решение использовать Брагина для операции по деблокированию бригады. План операции был составлен Брагиным. 22 сентября Брагин и Соломатин, переодетые фельджандармами, на трофейном мотоцикле выехали на шоссе, по которому осуществлялось перемещение грузов для армии вермахта. Выдавая себя за патруль фельджандармерии, Брагин с Соломатиным сумели, не привлекая к себе внимания, захватить и привести в расположение бригады грузовик с военным снаряжением. Немцы, сопровождавшие груз, были уничтожены. В результате операции бригада получила следующие трофеи. Грузовик МАН – 1 штука, пулеметы МГ-42 – 4 штуки, винтовки калибра 7,92 – 84 штуки, патроны калибра 7,92 – 48 ящиков. В ходе проведения этой операции Брагину и Соломатину стало известно о предстоящем 23 сентября праздновании именин начальника полицейского гарнизона торфяного завода Фролова. На торжество Фролов пригласил коменданта района с офицерами и высокопоставленных фашистских пособников. По предложению Брагина было решено воспользоваться этим обстоятельством для уничтожения полицейского гарнизона. В случае удачи бригаде открывался свободный выход из окружения. В соответствии с планом, Брагин и Соломатин, переодетые фельджандармами, и 11 партизан в немецкой форме на мотоцикле и трофейном грузовике утром 23 сентября прибыли в торфяной завод и сообщили Фролову о якобы полученном ими задании охранять намеченное торжество. Фролов поверил и позволил переодетым партизанам занять удобные огневые точки в здании, где собирались праздновать именины, и сменить полицейских на постах вокруг поселка. Последнюю меру Брагин обосновал необходимостью собрать всех полицейских на площади для смотра и приветствия высоких гостей. Как только полицейские на постах были сменены, В поселок скрытно зашли партизаны бригады. Дождавшись прибытия коменданта и других немецких офицеров, партизаны открыли ураганный огонь из пулеметов, в результате чего были уничтожены собравшиеся перед зданием правления фашисты и их пособники, всего около 120 человек. Уцелел только Фролов, который по приказу Брагина вызвал из Петришек и Заболотья необходимые партизанам конные подводы, общим числом 12. Сопровождавшие подводы полицейские были уничтожены, как и Фролов. В ходе операции бригада потерь не понесла. Таким образом, успешный выход бригады в заданный район дислокации следует признать заслугой Брагина. Анализ ситуации позволяет сделать выводы. Первый. Брагин обладает несомненными способностями быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку, находить выход из сложной ситуации. Он умен, находчив, дерзок и отважен. Второй. Брагин в совершенстве владеет немецким языком, что позволяет ему легко выдавать себя за немца. К тому же он обладает соответствующей выправкой и умением носить мундир. Третий. Брагин легко входит в доверие к людям, вызывает у них расположение к себе. Четвертый. По прибытии бригады к заданному месту дислокации выяснилось, что Брагин имеет отличную диверсионно-разведывательную подготовку, метко стреляет из всех видов оружия, ставит и обезвреживает мины, владеет приемами рукопашного боя. Наличие таких качеств делает Брагина нужным бригаде кадром для осуществления оперативной работы в немецком тылу. Однако существуют серьезные препятствия этому. Первое. Точно установлено, что интендант третьего ранга Брагин Савелий Ефимович погиб 2 августа 1941 года близ деревни Долгий Мох городского района, где и похоронен. Человек, называющий себя Брагиным, на самом деле присвоил имя убитого командира. Второе. Место пребывания лже-Брагина в период с марта 1942 года по 21 сентября 1943 года неизвестно. Сам Брагин утверждает, что все это время проходил службу в Москве, однако назвать место службы отказывается. Косвенным доказательством недостоверности его слов является тот факт, что Брагин по-прежнему называет себя интендантом третьего ранга, хотя такого звания в Красной армии более не существует. Прошу сообщить, является ли Брагин сотрудником НКГБ НКВД, направлялся ли он в бригаду для выполнения специального задания. На аналогичный вопрос, отправленный в Центральный штаб партизанского движения, пришел отрицательный ответ. Словесный портрет Брагина. На вид около 30 лет, рост высокий, фигура средняя, физически развит. Лицо овальное, лоб высокий, волосы темно-русые, глаза светло-серые. Брови дугообразные, широкие, нос тонкий, прямой, уши прижатые. Броских примет не имеет. Ильин. Ильину. Сообщенный вами словесный портрет совпадает с приметами капитана госбезопасности Петрова В.И. Петров Виктор Иванович, 13-го года рождения, проходил службу в органах НКВД НКГБ с 36-го года. В совершенстве владеет немецким языком. Отлично зарекомендовал себя на оперативной работе. В мае 41 года присвоено звание капитана государственной безопасности. Службу проходил в Белорусском военном округе. С началом войны пропал без вести. В апреле 42 года был задержан патрулем на окраине Москвы вместе с женщиной, которую назвал своей женой. Причиной задержания стало удостоверение личности сотрудника НКВД старого образца и отсутствие сопутствующих документов. На допросе Петров сообщил, что летом 41 года отступал на Запад с воинской частью. Часть была разгромлена, Петров был ранен. Ему удалось избежать плена и спрятаться у крестьян. По выздоровлении он решил не пробиваться через линию фронта, а создать партизанский отряд. По словам Петрова, это ему удалось, и на первых порах отряд действовал эффективно, однако о захвате города и взрыве моста он ничего не сообщил. Впоследствии отряд Петрова был уничтожен в бою превосходящими силами противника, после чего Петров принял решение пробиваться через линию фронта. Оперативные навыки позволили ему не только беспрепятственно сделать это, но и, минуя патрули, добраться до Москвы. Сопровождавшая Петрова женщина пояснила, что она Овсянникова Анастасия Семеновна, 21-го года рождения. В августе 41-го в дом ее отца в деревне постучал раненый командир Красной армии, назвавшийся Петровым В.И. Они с родителями спрятали его, выходили. Впоследствии Петров В.И. создал партизанский отряд и воевал с немцами, а она стала его женой. Показания Петрова и Овсянниковой выглядели достоверно. Петров был охарактеризован сослуживцами как преданный родине и партии человек. Поэтому было принято решение оставить его в органах НКВД. Однако от оперативной работы его отстранили и направили для дальнейшего прохождения службы инструктором в школу по подготовке диверсантов. Здесь Петров зарекомендовал себя с положительной стороны. Подготовленные им группы действовали эффективно. Петров неоднократно получал поощрение по службе. Однако своими служебными обязанностями тяготился. Неоднократно обращался с рапортами к руководству школы и 4-го управления с просьбой направить его в тыл врага. На все рапорты неизменно получал отказ, поскольку руководство школы не хотело терять такого ценного специалиста. В ночь на 16 сентября 43-го года, провожая на аэродроме очередную группу диверсантов, Петров самовольно забрался в самолет, объяснив, что в последний момент ему поступило устное указание выброситься в тыл врага вместе с группой и воевать в ее составе. Выброска группы прошла неудачно. Вскоре после приземления радист сообщил, что группа окружена и ведет бой с превосходящими силами врага. После чего связь прервалась, и больше сведений от группы не поступало. Скорее всего, она полностью погибла. По сообщению пилотов, Петров покинул самолет последним. Его парашют могло отнести в сторону, поэтому Петров мог уцелеть. Высадка группы происходила в 50-60 километрах от квадрата 1489. Петров мог самостоятельно добраться до расположения партизанской бригады. Факт сокрытия им настоящего имени может объясняться боязнью ответственности за самовольный поступок. Выясните, не является ли Брагин на самом деле и Петровым. Судоплатов. Судоплатову. В соответствии с вашим поручением мною была проведена дополнительная беседа с Брагиным с целью установить, не является ли он на самом деле капитаном госбезопасности Петровым В.И. Командир бригады Соломатин, несмотря на ваши указания, запретил мне допрашивать Брагина. Такое отношение Соломатина к Брагину объясняется тем, что в 41-м году Брагин спас Соломатина и 80 его бойцов от верной смерти, выкупив их у немцев из лагеря военнопленных. В 41-42 годах Брагин с Соломатином участвовали в ряде совместных операций против немцев, в ходе которых, по мнению Соломатина, Брагин показал себя с самой лучшей стороны, проявив находчивость, мужество и преданность родине. В связи с этим мною было принято решение использовать для получения сведений неофициальную беседу. Поводом стало прибытие самолетов из штаба партизанского движения, которые доставили боеприпасы, газеты и письма, забрали раненых. За столом присутствовали Соломатин, Брагин и я. В ходе разговора Брагин обмолвился, что его настоящее имя Виктор Иванович, а жену зовут Анастасия Семеновна. Последнюю информацию подтвердил Соломатин, лично ее знавший. Таким образом, предположение, что Брагин на самом деле Петров В.И., подтвердилось. Что касается отсутствия в рассказе Петрова В.И. сведений о взятии города и других удачных партизанских операциях, следует заметить, что Петров очень скромный человек. Он фактически спас от разгрома партизанскую бригаду, однако ни разу не похвалился этим. Наоборот, всячески избегает разговоров о своих заслугах. По прибытии бригады к нынешнему месту дислокации немедленно организовал учебу личного состава, обучая партизан навыкам меткой стрельбы, рукопашному бою и способам маскировки на местности. В связи с гибелью в боях диверсионной группы бригады взялся подготовить новую. Командир бригады и я считаем Петрова В.И. патриотом, преданным родине человеком, и ходатайствуем о награждении его орденом Красного Знамени и об оставлении в бригаде для оперативной работы. Ильин. Ильину. Использование Петрова для оперативной работы в тылу врага разрешаю под вашу личную ответственность. Сообщите Петрову, что за самовольное оставление воинской части он подлежит суду военного трибунала. Его заслуги по спасению партизанской бригады не искупают эту вину. По этой причине представление о награждении Петрова В.И. мною подписано не будет. Поручаю вам выяснить ситуацию в центре немецкого округа город Диен. Это крупный железнодорожный узел. Здесь расположен штаб немецкой армии, крупные склады, госпитали, дома отдыха немецких офицеров. По этой причине Н представляет большой интерес. Ранее сюда была направлена разведывательная группа с заданием выявить цели для налета дальней бомбардировочной авиации. По сообщениям группы, ей удалось успешно легализоваться. Работа по выявлению целей была практически завершена, как группа перестала выходить на связь. Причиной этого может быть как исчерпание ресурса батарей для рации, так и провал группы. Петров непосредственно участвовал в подготовке этой группы, знает ее членов в лицо. Направьте его в Н с поручением выяснить обстановку и оказать помощь в выполнении полученного группы задания. Сообщите ему, что в случае успеха его дело из военного трибунала будет отозвано. Судоплатов.